По его словам, наступает какой-то удивительный момент, когда ты открываешь рот и с первым же неожиданным для тебя словом вдруг осознаешь, что можешь говорить на совершенно новом языке, о существовании которого до этого и не подозревал, и понимать его. Обычно, оказываясь в чужой стране, стараешься запомнить несколько слов или фраз, чтобы хоть как-то объясниться, верно? Так вот, с этим языком все по-другому. Ты либо мгновенно узнаешь его целиком, либо не знаешь его совсем. Для этого языка не существует никаких берлицевских разговорников, и на улице его тоже не услышишь. Просто улиц таких нет, где бы на нем говорили. Но даже зная язык в совершенстве, человек совсем не обязательно может писать на нем стихи. Я как-то тебя не очень понимаю. Когда я убедился, что мы с Сашей любим друг друга, мы оба понимаем этот новый язык и легко можем объясняться на нем. Я бы просто на седьмом небе была от счастья. У нас появился свой собственный язык, и с его помощью мы можем делать что угодно. Представляешь, каким бы ты считал себя крупным специалистом по итальянскому, сдав по нему даже самый простенький экзамен. Но потом, взяв в руки Данте или Павезе, вдруг осознал бы, что вроде бы понимаешь итальянский язык, и это само по себе прекрасно, вот только, к сожалению, обращаться к богам так, как это удавалось им, ты не способен. То есть, насколько я понимаю, ваша любовь оказалась недостаточно сильна. Ты же знаешь меня как облупленного, Уэбер. Мне всего всегда мало. Стоило мне узнать об этом новом языке, я тут же решил, что пора нам подняться на еще более высокий уровень и начать общаться вообще без слов, телепатически или вроде того. Порой начинает казаться, что жизнь – это просто жадность. Щенка тошнило еще 3 дня. За это время Саша лишь однажды заехала ко мне переодеться и рассказала мне о происходящем. Следующий наш с ней разговор состоялся по телефону. Она позвонила сообщить, что щенок все еще болеет, и она пока будет ночевать у Фила на диване. Так она и поступила. Потому как события разворачивались в Вене, я понимал, что ей хочется поскорее оказаться у Фила в постели. Но их отношения развивались иначе. Ни он, ни она довольно долго не предпринимали никаких шагов в этом отношении. Он спал у себя в комнате, а она в гостиной на диване. Целых 4 дня прошли в разговорах. Все это время оба занимались почти исключительно здоровьем Бложки. Готовил на всю компанию Фил и без устали расспрашивал ее о жизни. Иногда она рассказывала ему правду, а иногда лгала. Вот тогда-то я и поняла, что начинаю влюбляться в него, когда начала столько врать. Я боялась ему не понравиться и старалась говорить только то, что ему хотелось бы услышать. «А когда мы с тобой познакомились, ты мне тоже врала?» Нет, Уэбер, думаю, я с самого начала знала, что у нас с тобой ничего подобного не будет.